Брахманская философия. Хотя высшая стадия брахманизма едва ли представляла собой религию, она поистине стала одним из наиболее возвышенных достижений смертного разума в области философии и метафизики. Отправившись на поиски конечной реальности, индийский разум не остановился, пока не затронул практически все аспекты теологии, за исключением важнейшей двуединой концепции религии – существования всеобщего Отца всех вселенских созданий и реальности опыта восхождения во Вселенной тех же созданий, стремящихся достичь вечного Отца, который повелел им быть такими же совершенными, каким является Он Сам. В концепции Брахмана умы того времени действительно ухватились за идею некоего вездесущего абсолюта, ибо этот постулат одновременно отождествлялся с созидательной энергией и космической реакцией. Считалось, что Брахман не поддается какому-либо определению и может быть понят только с помощью последовательного отрицания всех конечных свойств. Хотя концепция Брахмана несомненно являлась верой в абсолютное и даже бесконечное существо, данное представление было в принципе лишено личностных атрибутов и потому не могло быть воспринято через личный опыт верующих. Брахман Нараяна представлялся абсолютом, бесконечным «оно есть», изначальной созидательной силой потенциального космоса, всеобщим «я», существующим в статическом и потенциальном состоянии на протяжении всей вечности. Если бы философы того времени были способны сделать следующий шаг в создании своей концепции божества, если бы они смогли представить Брахмана как связующее и творческое начало, как личность, познаваемую созданными и эволюционирующими существами, то такое учение могло бы стать наиболее развитым представлением о божестве в этом мире, ибо оно включало бы в себя 5 первых уровней функционирования всеобъемлющего божества и, возможно, смогло бы предвосхитить 2 оставшихся. В некоторых своих аспектах концепция единой всеобщей сверхдуши как всеобъемлющей совокупности существования всех созданий вплотную подвела индийских философов к истине о высшем существе. Но эта истина не принесла им пользы, ибо они не смогли разработать какого-либо обоснованного или рационального личностного подхода к достижению своей теоретической монотеистической цели – Брахмана Нараяны. Со своей стороны, принцип кармы, принцип непрерывности причинности – весьма близок к истине об отражательном синтезе всех пространственно-временных действий в высшем божестве. Но вместо равноправного и личностного достижения божества индивидуальным верующим, этот постулат предусматривает лишь итоговое поглощение каждой личности всеобщей сверхдушой. Бог – надежное убежище каждого добродетельного человека, попавшего в беду. Бессмертный заботится обо всем человечестве. Божье спасение прочно, а его доброта щедра. Он любящий покровитель, благословенный защитник. Господь всесилен, щедр, вездесущ и бесконечно добр. Господь – наш Владыка, наше прибежище, наш Высший Управляющий, и Его первозданный Дух обитает в смертной душе. Вечный свидетель порока и добродетели пребывает в человеческом сердце. Пусть Его Дух всецело направляет наши мысли. Из этого нереального мира приведи нас в мир реальный. Из тьмы приведи нас к свету. Из смерти приведи нас к бессмертию. Кроме того, философия брахманизма вплотную приблизилась к осознанию внутреннего настройщика, пребывающей в человеке частицы Отца, что, однако, привело лишь к извращению этой истины из-за ошибочности ее понимания. Учение о том, что душа является вселившимся в человека брахманом, могло бы расчистить путь для прогрессивной религии, если бы это представление не было полностью испорчено верой в то, что человеческая индивидуальность не существует в отрыве от пребывающей в ней всеобщей индивидуальности. В доктрине о слиянии индивидуальной души со сверхдушой индийские теологи не оставили места для спасения чего-то человеческого, чего-то нового и неповторимого, чего-то такого, что рождалось бы от союза воли человека с волей Бога. Учение о возвращении души к брахману созвучно истине о возвращении настройщика в лоно всеобщего отца, однако есть нечто отличное от настройщика, что также продолжает жить. Посмертное воплощение человеческой личности. И это жизненно важное представление роковым образом отсутствовало в философии брахманизма. Он – великий Бог, высочайший во всем. Бог един. Он пребывает наедине с самим собой. Он – единственный. И этот единый Бог – наш Творец, и последнее предназначение души. Бог – наш защитник, Он поддерживает свои создания, и познавшие Его обретают бессмертие. Бог – великий источник энергии, Он – великая душа. Мы поклоняемся Ему. О высшее лицо, источник существ, Господь творения и правитель вселенной! Раскрой нам, Твоим созданием, могущество, делающее Тебя неизменным. Философия брахманизма приблизилась ко многим фактам Вселенной и подошла ко многочисленным космическим истинам, но она слишком часто становилась жертвой неспособности провести различия между несколькими уровнями реальности, такими как абсолютный, трансцендентальный и конечный уровни. Она не смогла принять во внимание тот факт, что являющееся конечно иллюзорным на абсолютном уровне может быть абсолютно реальным на конечном уровне. Кроме того, она не обратила никакого внимания на основополагающую личность всеобщего Отца, с которым можно поддерживать личную связь на всех уровнях, от уровня эволюционного создания с его ограниченным опытом общения с Богом до уровня Вечного Сына, обладающего неограниченным опытом общения с Райским Отцом. Бог – наш Отец, Земля – наша Мать, Вселенная – наша Родина. Без Бога душа пленница. Знание Бога освобождает душу. При созерцании Бога, в единении с Ним, приходит избавление от иллюзии зла и окончательное освобождение от всех материальных уз. Когда человек свернет пространство, как кусок кожи, тогда придет конец злу, потому что человек найдет Бога. О Бог! Спаси нас от тройной погибели ада, похоти, гнева и алчности. О душа, приготовься к духовной борьбе за бессмертие. Когда придет конец смертной жизни, оставь, не колеблясь, это тело, дабы облечься в более достойную и прекрасную форму и пробудиться в мирах высшего и бессмертного, где нет страха, печали, голода, жажды или смерти. Познать Бога значит разбить цепи смерти.